Как вы отнесетесь к тому, что в течение месяца не сможете пользоваться интернетом и сотовой связью? Чё? Это как? Вот так. Не сможете. Это еще почему? Таковы условия. Да идите вы нахрен!